Гайден. Гайден Франц Йозеф. 1732-1809. Австрийский композитор. Гайден начал свою карьеру как хорист в соборе Святого Стефана в Вене. Он был веселым малым, всегда готовым на сумасбродные выходки. Однажды вечером, во время богослужения, он отрезал у хориста конец косы от парика, что заставило многих молящихся улыбнуться. Хормейстер, человек строгого нрава, немедленно уволил его. Так как у бедняка не было ни денег, ни друзей, ему не оставалось ничего другого, как бродить всю ночь по улицам, покрытым снегом. Утром следующего дня Гайден встретил парикмахера Келлера, с которым был мало знаком, и рассказал ему о своем горе. — Так как ты потерял место из-за парика, — ответил Келлер, — то справедливость требует, чтобы парикмахер взял тебя под свою защиту. У Келлера, который приютил композитора, было две дочери. Молодой музыкант влюбился в одну из них, в старшую. Это была хорошенькая, скромная девушка, но она поступила в монастырь, чтобы избавиться от острословия младшей сестры. Прошли годы. Гайден поправил свои материальные дела, а когда парикмахеру пришлось худо, он из благодарности к своему благодетелю женился на его младшей дочери. К несчастью, эта дочь ничем не напоминала старшую сестру и превратила жизнь Гайдена в настоящий ад. Сварливая женщина питала страсть к монахам, и дом композитора был наполнен ими. Монахи входили и выходили во всякое время дня, их громкие разговоры мешали Гайдену работать. Кроме того, чтобы избавиться от присутствия, на их обременительных проповедях ему приходилось бесплатно снабжать монастыри партитурами месс, матетов и других духовных песнопений. Так как жизнь с женою стала в тягость, Гайден оставил ее и завязал любовные отношения со знаменитой певицей Бозелли. Он заказал ее портрет и почти опустошил свой кошелек, чтобы удовлетворить ее желания и капризы. Позднее он завязал любовную интригу с другой певицей, мистрис Биллингтон, столь же отличавшейся красотою, как и хорошим голосом. Он заказал Рейнольдсу ее портрет, на котором она изображена в виде святой Цицилии, слушающей божественную музыку. — Что вы скажете о портрете восхитительной Биллингтон? — спросил Рейнольдс, когда Гайден вошел к нему в мастерскую. — Удивительный портрет, — ответил Гайден, — и очень похож. Вы сделали только странную ошибку. Какую? Вы изобразили ее слушающей ангелов. Лучше было бы изобразить ангелов, слушающих ее.